Анфим писал формуляры деловых писем. «Поклон от Анфима к Даниле». Княжичу эти формуляры не подходили. Его учили более изысканным фразам и дидактическим нормам, вроде тех, что приводил в своем «Поучении детям» Владимир Мономах. «Еде и питью быть без шума великого, при старших молчать, мудрых слушать, старшим повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать, без лукавого умысла беседуя, а побольше вдумываться, не неистовствовать словом, не осуждать речью, немного смеяться, стыдиться старших, с дурными женщинами не разговаривать, к низу глаза держать, а душу ввысь избегать их. Не уклоняться, учить падких на власть, ни во что ставить всеобщее почитание, в надежде на воздаяние от Бога. Но к одному у них был общий интерес. Анфим не раз рисовал смешных человечков, а однажды изобразил воина-победителя, поражающего копьем врага. Такое изображение было по душе и юному Александру, иначе оно не оказалось бы поздней на его личной печати. Если Анфим читал по простой, затертой от употребления учебной псалтири, то к услугам Александра были прекрасные рукописи с хитроумными заставками, рисунками, писанными киноварью и золотом, небесно-голубой бирюзовой краской. Главной книгой была, конечно, Библия. Александр знал ее хорошо, а много позже свободно пересказывал и цитировал. Поразительна была и летопись, история в лицах, украшенная такими картинками, что разбегались глаза на них глядя. Знакомили княжича и со всемирной историей по переводам византийских хроник. Читал он и знаменитую Александрию, роман III века о подвигах Александра Македонского. На Руси в его время обреталось около 85 тысяч одних только церковных книг. Читали ему и книги духовные, и местный переяславский летописец. История изначальной Руси и повествование о твердом и победном правлении суздальских князей западали в душу, ведь и по всему краю, и в Переяславле, и в Суздале, и во Владимире высились архитектурные памятники дедова величия, воспетые летописцами. Княжич изучал прошлое всех земель Руси, чтоб здраво судить о месте своей отчины в стране, да и о роли Руси в Европе, Азии и Африке. Других континентов тогда еще не знали. Куда легче было понять разнообразие стран света, чем постичь место Земли во Вселенной. В книгах об этом писалось разное. По книге Эноха над землей семь небес, на которых сосредоточены и стихии, и планеты, и силы тьмы, и ангелы. И на седьмом небе совсем далеко Бог. А Косьма Индикоплов, другой ученый авторитет, учил, что Земля плоская, а края ее в виде гор уходят в двойное небо. Сложны были науки и меры, и цифры. Цифра — та же буква, но с титлом знаком, стоящим над ней. Совсем непросто было с дробями, которые выражались словесно. Полтрети — одна шестая, полтрети — одна двенадцатая, полвтора — один с половиной, отсюда позднее — полтора. Мерили на сажени, локти, пяди. Сажень существовала мерная между большими пальцами раскинутых рук, а была и косая, от земли до конца поднятой вверх руки.